Силлогизмы. Посылки и выводы. Представьте, что к вам приходит подруга и начинает жаловаться на жизнь. На то, как подорожала квартплата, на то, что нет денег, на то, что она ничего не может себе купить, что никто ее не уважает, потому что у нее нет работы. Но она не хочет идти уборщицей, а на всех этих работах она работала и снова не пойдет. Вы сидите с больной головой, внимаете всему обилию того, что она говорит, и в голове у вас крутится. Не понимаю, чего она от меня хочет. Но если вы сможете упростить ее монолог и разложить его до силлогизма, то получится примерно следующее. Ты имеешь в виду, что если ты не найдешь работу, то тебе нечем будет платить за квартиру. Но ты не хочешь работать, поэтому тебе придется просить денег у родителей. Силлогизм — это рассуждение, построенное из посылок и выводов. Посылки — это причины, из которых мы делаем выводы. Солнце светит — это посылка. Значит, на улице день — это вывод. Силлогизм — это основной инструмент для того, чтобы выводить новую информацию. Простой силлогизм обычно выглядит так. Большая посылка плюс меньшая посылка — вывод. Вот простой пример силлогизма. Если я буду бегать по утрам и стану меньше есть, то у меня получится сбросить вес. Две посылки. Если я буду бегать по утрам и стану меньше есть, и вывод — у меня получится сбросить вес. Если нам встречается более сложный силлогизм, то наша задача — свести его к простому. Это нужно для того, чтобы мы поняли, верный он или ложный. Если упростить силлогизм не получается, значит он ложный. Пять простых силлогизмов. Стоики считали, что есть пять формул простых силлогизмов, и наша задача — свести все сложные рассуждения к одной из них. Первое. Большая посылка — плюс меньшая посылка плюс вывод. Если 1, то 2. 1, следовательно, 2. Пример. Если у меня аллергия на киви, то я не буду есть киви. А у меня действительно есть аллергия, поэтому я их не ем. Второе. Большая посылка плюс меньшая посылка, противоположная большой. Плюс заключение, противоположное большой посылке. Если 1, то 2, но не 2, следовательно, не 1. Пример. Если у меня аллергия на киви, то я не буду их есть, но я ем киви, значит, у меня нет аллергии. Третье. Большая посылка — отрицательное сочетание двух высказываний. Плюс меньшая посылка — одно из этих двух, плюс заключение, противоположное другому высказыванию. Не может быть вместе 1 и 2, но 1, следовательно, не 2. Пример. Не может быть, чтобы я ела киви, и при этом у меня была на них аллергия. Но я все время ем киви, значит, у меня нет на них аллергии. Четвертое. Большая посылка или-или, плюс меньшая посылка, один из или, плюс заключение, противоположное другому или. Или 1, или 2, но 1, следовательно, не 2. Пример. Или я ем киви, или у меня на них аллергия. А я ем киви, значит, у меня нет аллергии. Пятое. Большая посылка или-или, плюс меньшая посылка, противоположная одному из или, плюс заключение, другое или. Или 1, или 2, но не 1, следовательно, 2. Пример. Или я ем киви, или у меня аллергия на них. Но у меня нет на них аллергии, значит, я могу их есть. С какими сложностями можно столкнуться? Первое. Следите, чтобы посылки были верными. Из ошибочных посылок зачастую следуют ошибочные выводы. Например, если я выйду замуж, то я буду счастлива. Но я не замужем, значит, я несчастна. Присмотритесь повнимательнее к большой посылке. Если я выйду замуж, то я буду счастлива. Кто-то действительно обретет счастье, а кто-то выйдет замуж за алкоголика или за домашнего тирана. А бывает, что из лжи может получиться частичная истина. К примеру, если я не выйду замуж, то я останусь одна. А я одна, значит, я не замужем. О, ну если я одна, значит, и в самом деле не могу быть замужем. Вывод верный. Но что насчет посылок? Ведь если я не замужем, не обязательно я одна. Я могу завести трех любовников, и тогда точно не останусь в одиночестве. В таких случаях важно помнить, если вдруг из лжи получается истина, это не делает ложь правдой. Второе. Следите, чтобы вывод был сделан именно из данных посылок. Если я не выйду замуж, то я останусь одна, а я одна, значит, я несчастлива. Мало того, что тут ложная посылка, тут еще и вывод взялся непонятно откуда. Из чего следует, что я несчастлива? Где в большой или малой посылке мы упоминали про счастье? Третье. Следите, чтобы посылки оставались актуальными. Если я не выйду замуж, я не смогу себя обеспечивать, и мне не на что будет жить. Возможно, пару веков назад это было актуально, но явно не сейчас, когда женщина легко может найти работу. Эпиктет советует отслеживать такие посылки, которые сегодня верны, а завтра нет. Или те, которые в процессе рассуждения приобретают двусмысленность. Он приводит пример. Если человек занял денег и не отдал, значит, он должен все их вернуть. Но что, если он, к примеру, взял в кредит и часть долга уже погасил? Практика со стоиками. Работа с убеждениями. Шаг первый. Выпишите на листок бумаги убеждения, которые у вас есть. Например, мне стыдно просить деньги за мою работу, потому что я приношу неудобства людям. Моя бывшая была меркантильная, значит, все девушки хотят от меня только денег. Чтобы заработать много денег, надо работать, не покладая рук, и другие. Шаг второй. Сделайте из них простые силлогизмы. К примеру, если я буду просить деньги за работу, то я обижу людей, а я не хочу обижать людей, поэтому я каждый раз долго жду оплату. Шаг третий. Посмотрите, где именно в ваших рассуждениях ошибка. Шаг четвертый. Подумайте, как именно можно изменить ваше рассуждение на правильное.